имена адресатов и субъектов были чужими и потому подозрительными. А если там какой-то вирус? Надо Эвели показать. «Да ничего особенного», — решила Эвели, пощелкав по клавишам. «Предложения всякие, а ты никому не сообщала свой адрес?» «Да вроде бы нет». «Ни в каких интернетных лотереях не участвовала?» «Да у меня и времени нет, чтобы в них участвовать». «Нигде ничего не заказывала?» «А, диск один заказала. Ты думаешь, что они разослали мой адрес с каким-то агентом?» «Вполне возможно. На бланке заказа, конечно же, было крошечное окошечко внизу, куда попросили кликнуть, если ты не хочешь больше получать рекламу. Не обратила внимания?» «Могло и быть», — кивнула Марилин. «Я особо не вникала». «Ну вот», — многозначительно произнесла Эвели. «И что теперь будет?» «Ничего. Сотри их. Но если хочешь, можешь пасть жертвой рекламы и заказать себе еще что-нибудь». «И паду», — проворчала Марилин. «Стану падшей женщиной». Иногда она получала от работы истинное удовольствие, когда справлялась с чем-то самостоятельно, не спрашивая других. Как и теперь. Марилин удалось подчинить капризный факс и отправить письмо на 6 страницах всем зарубежных стран. Вот и 5 часов. На удивление быстро. Даже слишком быстро. Такая жажда деятельности на нее напала. Аж немного жалко стало, что делать больше нечего. На улице ужасная жара. Марилин решила сразу смешать себе прохладный коктейль из йогурта с ледяной крошкой и угнездиться на балконе. Ноги сами зашагали быстрее, как только она представила такое замечательное уединение. Перед ее подъездом стояла какая-то допотопная колымага. Похоже, такого же возраста, как и она, не меньше. Огромная, как корабль. Из кабины с радостным лицом вылез Ян. «Здравствуй, Марилин. Давай съездим за город». Марилин с сомнением оглядела машину, потом перевела взгляд на Яна. «Честно говоря, в комплекте вы выглядите не очень надежно», — не стала скрывать Марилин. «Но попробовать же можно?» «А почему бы и нет?» Она переоделась за несколько минут, но не сразу вышла во двор. Задержалась у зеркала, глядя на себя. «Не стоит спешить», — подумала она, «иначе Ян еще решит, что он мне нравится». Хотя и в самом деле нравится. Но Марилин никому не хотела в этом признаться, даже самой себе. «Влюбиться в бедного мальчика — это же самоубийство. Но я же могу проводить с ним время, если мне нравится», — успокоила она себя. «Совместное времяпрепровождение еще ничего не значит. Если процитировать Шер, чудесно, когда девушка ждет своего единственного, но это не значит, что она не может веселиться с неединственными». «Куда мы едем?» — поинтересовалась она. «Еще не знаю, просто вдруг захотелось в лес». «В Пампасы? Легко». Ян завел мотор, тот страшно затарахтел. «Ты же говорил, что твоя машина женского пола», — прыснула Марилин. «Почему она тогда рычит по-мужски?» «Может, это трансвестит прооперированный? Борода цвета ржавчины, характер женский. А на нее можно положиться? Она же не любит девушек возить». «Ну, я с ней предварительно побеседовал, долго и основательно, почти что добился согласия». «Как ты мог с ней побеседовать, если не знал, что я с тобой поеду и что ты вообще меня увидишь?» «Предчувствие?» — усмехнулся Ян. «Нет, на самом деле я предупредил ее на всякий случай. Я говорю с ней об этом каждый день, в смысле профилактики». Стиль вождения Яна просто ужасен. Включатель поворота вообще не использовал, иногда бессмысленно превышал скорость, а потом столь же бессмысленно тормозил. Из некоторых машин им посигналили. Марилин надеялась, что ни один знакомый не увидит ее в этой колымаге. Она испытала облегчение, когда выехали за город. На шоссе было спокойнее. «У тебя права-то есть?» «Так не права же руль крутят, а мужик», — бравировал Ян. «Боже! Да успокойся, есть у меня права». Они ехали неспешно, примерно 85 км/ч. другие машины их обгоняли. Поначалу Марилин решила выступить по этому поводу. Марку ведь надо держать, нельзя же засыпать прямо посреди дороги. Но потом передумала. Поди знай, может, эта колымага на большее не способна. А еще ужаснее, если она забарахлит при обгоне. Марилин опустила стекло. Ветер донес пряный запах сенокоса и откинул за спину ее волосы. Ян свернул шоссе. «А что здесь?» — поинтересовалась Марилин. «Здесь в лесу должна быть черника». «Вау!» Они проехали по вполне приличной лесной дороге. Скорее всего, ею пользовались не слишком часто. Посреди дороги тянулась полоса из травы. «Смотри, земляника!» — воскликнула Марилина, разглядев красные пятнышки. «Остановимся здесь». «Потерпи. Там дальше полянка». Поляна оказалась замечательной, и место для костра не было загажено. Кругом полно черники и земляники. Марилин просто вылетела из машины. «Хай-класс!» — закричала она. «Я и не помню, когда в последний раз в лес по ягоды ходила». «А у тебя загородного дома нет?» «Нет. А ты что, не хочешь ягод?» Ян принялся возиться в багажнике. Марилин собрала ягоды в ладонь и отправила в рот целую пригоршню. «Ммм, какой вкус! Лесные запахи, птичий щебет, жужжание насекомых, ягоды, июль!» «Что ты там делаешь?» — окликнула она Яна. «Строю дом». Марилин набрала еще одну пригоршню и решила угостить его. «Псип!» Ян с урчанием стал поедать ягоды прямо с ее ладони. «Какой же ты все-таки смешной!» — засмеялась Марилин. И вдруг заметила, чем занимался Ян, пока она собирала землянику. Настоящий пикник. На клетчатой скатерти, расстеленной под деревом, бутылка вина, печенье, сыр. «Вау!» — только и выдохнула Марилин. «Налить тебе вина?» «С удовольствием!» Она присела на край скатерти. Ян открыл бутылку, наполнил бокал. Он снял рубашку и выглядел до умопомрачения привлекательно. «Какие плечи!» «Спортом занимаешься?» «Постольку-поскольку. Иногда тяжести кидаю». «Гири?» «Да нет, бомбочки. Чем сильнее взрыв, тем больше мускулатура». Марилин рассмеялась и взяла из его рук бокал. «А ты не пьешь?» «Я же за рулем». «За тебя», — приподняла бокал Марилин. «За тебя». Ян чокнулся с ней бутылкой. Марилин прилегла, опершись на правый локоть, а левой рукой отщипнула кусочек сыра. «Ты здесь уже бывал?» «Бывал. Это земля моей другой бабушки, той, которая у нас с Робертом общая». «Так вот почему здесь такая чистота и порядок», — догадалась Марилин, — «потому что это частная территория». «В каком-то смысле да. Есть человек, который здесь убирает. За всеми ведь не уследишь, всегда кто-нибудь посчитает своим святым долгом засорить природу», —